Это по-русски. Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Это Ольга Павловна. Да. Извините, пожалуйста, может, некоторым не совсем прилично покажется мой вопрос, но сейчас так этого в городе, везде, в транспорте так много всего. Хотела бы такой вопрос. У вас, прошу прощения, у всех, кто сейчас нас слушает. Я бы хотела знать, не знаю, наверное, просто для общего развития, откуда появилась вот эта вся нецензурная брань? Наверное, кто-то ведь этим занимается, вот, или нет? В каком смысле занимается? Ну, откуда это идет? Почему это так произошло? Вот что, а? Ведь не, вот не сверху же это свалилось, что сейчас идешь и везде вот сплошной мат в ушах. Ну, наверное, что-то такое, откуда пошло, вот что меня интересует. Ольга Павловна, вы имеете в виду, что где-то в транспорте вы видите это написанным? Не написано, люди между собой теперь так разговаривают. Понятно. Ну, если говорить об общей культуре речи, да, действительно, она понижается. И это ниоткуда не взялось. Мы как-то уже говорили, что все корни совсем нецензурных слов, 4-5, разные ученые до сих пор по-разному смотрят на количество матизмов, как это называется в науке. Все они славянского происхождения, у всех у них прозрачная этимология. А вот почему их стали так активнее употреблять? Ну, потому что самоцензура в России как-то тут смягчилась, скажем так. Люди полагают, что нет ничего зазорного в том, чтобы использовать те слова, которые раньше могли позволить себе только в мужской компании и после крепко выпитых напитков, наверное. Про историю-то два слова не скажете? Часто спрашиваю. С примерами. Ну, без примеров. Ну, если мы говорим о... В общем, в целом, откуда это? Это общеславянские корни, то есть в том или ином виде и все эти то слова. То есть они очень древние. Да, это древний пласт лексики, они все есть в большинстве славянских языков, просто состав в разных языках немножко может быть разным, и все имеют достаточно прозрачную форму, то есть там ничего оскорбительного нет, и упоминание якобы, что матные слова это те, которые посылают по матушке, это тоже чушь, никакого отношения к матери эти слова не имеют. Вот. То есть исторически они не были оскорбительными? Часть из них не была никогда. Часть из них, по-видимому, использовалась при каких-то ритуалах. Ну вот можно вспомнить знаменитую концепцию одного из лучших филологов середины 20 века Пропа, который говорил о том, что, по-видимому, это язык, который использовали мужчины при определенных обрядах инициации в так называемых мужских домах, то есть для сугубо своих, скажем так, практических нужд. И, кстати, в этом смысле получается, что он отчасти имел такую сакральную функцию, но лишь отчасти. А потом это стало использоваться для оскорбления, для нанесения обид, ну и вот теперь мы это получили в таком виде. Но нужно добавить, что православная основа российского общества сыграла еще и ту роль, что вот эти слова стали запретными, категорически запретными. Кстати, это черта вот восточнославянских языков и некоторых других славянских языков, наличие вот таких категорически запретных слов. Не во всех языках мира существует такая группа слов. И нужно сказать, что вот жизнь в православном, традиционном православном обществе устроена была так, что человек в большинстве случаев был огражден от того, чтобы слышать, просто слышать эти слова. Для того, чтобы их просто услышать, скажем, ребенку из купеческой семьи, из дворянской семьи, требовалось оказаться в ситуации совершенно непривычной для себя, требовалось оказаться в условиях, категорически резко отличающихся от тех условий, в которых он жил, существовал. Во многом это же относилось и к мещанской среде, да и среди рабочего люда. Нельзя сказать, вот судя по тому, что мы можем прочитать у наших классиков, особенно у так называемых малых, богатырей русской литературы, как их Горький назвал, во второй половине XIX века, в рабочей среде не было принято без конца употреблять вот эту лексику. Хотя свидетельства противоречивы. У того же Максима Горького в романе «Мать» в первой главе создается картина ну, отнюдь не столь благообразная, как нам, может быть, хотелось бы думать. Но так или иначе, волна социальных и всевозможных прочих потрясений, которая настигла нашу страну в начале 20 века, потом еще одна волна, все это не прошло даром. Не прошло даром также и то, что в течение 50-х, 60-х, 70-х годов наша школа, комсомол, партия, все те институты общественные и государственные, которые должны были заботиться о том, чтобы не упустить молодое поколение, чтобы сохранить влияние. Они упустили молодое поколение. И не то, что сегодня это перестало быть редкостью, уже 20 лет назад перестало быть редкостью то, что вчерашние школьники, которые с 5 класса привыкли в штыки воспринимать все, что они слышат в школе, и любую нотацию, и любое замечание, которое они слышат от учителей, а потом и вообще от взрослых, становятся родителями, и они разговаривают между собой уже при своих маленьких детях так, как они привыкли разговаривать. Плоды налицо. Вот, собственно говоря, что на нас свалилось, Ольга Павловна. Так что это ничьи не происки. Как это по-русски-то? Вот кто-то нам дозвонился, уже слушаем. Здравствуйте. Да. Дмитрий Львович. Слушаем вас, Дмитрий Львович. У меня такой вопрос. Вот биологи до сих пор не решили, стоит ли вирусы или вирусов относить к настоящим живым организмам. С точки зрения грамматики, существует вирус, относится к одушевленным или неодушевленным? Как правильно склонять вирус? Как одушевленное существительное или как неодушевленное? Дмитрий Львович, такие слова, как вирус, микроб, в лингвистике, к сожалению, тоже являются камнем преткновения, потому что возникает противоречие, известное между тем, что это форма жизни, это вот как бы нечто живое. У меня не поворачивается язык сказать «живое существо», но все-таки живая субстанция. Нечто живое. Но, с другой стороны, понятно, что это живое не является носителем какой-либо вот субстанции, которую мы именуем словом «душа». Все-таки живое и одушевленное — это разные вещи. Значит, если не углубляться в дебри, то, скажем так, сегодня в лингвистике фиксируют колебания в употреблении этих существительных как одушевленных и как неодушевленных. То есть можно сказать, вернее, можно прочитать или услышать, как один человек говорит «убивает микробов», другой человек говорит «убивает микробы». Убивает, ну, в какой-то рекламе это было, да, «убивает все известные микробы», и кому-то это резало слух. Думаю, что должно пройти какое-то время для того, чтобы устоялось употребление этих слов. Дело в том, что вот в отношении подобных спорных слов язык, надо сказать, очень упрям. Ведь есть еще другие слова, которые тоже составляют камень преткновения и сопротивляются тому, чтобы их употребляли как одушевленные, если они неодушевленные, и наоборот. Но вот в отношении этих слов пока действительно не ясно. Как это по-русски? Пожалуйста, ваш комментарий или вопрос по телефону. Слушаем. Это я, да? Да, это вы. Я Нина Кузьминична, меня зовут. У меня только вопрос. Я очень часто слушаю эту передачу и очень люблю. Большое вам спасибо. Комментарии, вопросы я не задавала. Но вот тут у меня заинтересовало. Западня и ловушка. Это однозначные слова или нет? Вы имеете в виду синонимы это или нет? Да. Ну, безусловно, у них есть точки пересечения, и в каких-то значениях они совпадают. Хотя, скорее, да, если мы говорим об охотничьем ремесле, то там это будет одно и то же. Другое дело, что ловушку можно устроить несколькими разными способами. Например, если, условно говоря, для того, чтобы поймать крупного зверя в каком-нибудь овраге, вы подпиливаете стволы у двух больших деревьев, и когда он оказался между ними, вы эти деревья валите, он оказался в ловушке, но это лучше назвать именно ловушкой, а не западней. В корне слова «западня» – «пад», то есть тот же корень, что в глаголе «падать». Западню выкапывали специально или использовать для этого какую-то природную яму. Вот в этом исходное какое-то различие. А в остальном, Нина Кузьминична, мне тоже кажется, права, это синонимы. Как это по-русски-то? Пожалуйста, звонок в эфире. Представьтесь. Алло.